«А что это вообще такое?» Сварог спокойно сделал рукой широкий жест. «Вы имеете в виду Венету вообще?» «Ну, конечно». Палубный мастер натянуто улыбнулся. «Самое забавное, если только тут есть что-то забавное, в общем, настоящая Венета не похожа ни на одну из неисчислимых баек. Все проще и прозаичнее. Это всего-навсего задняя комната, понимаете? Такие бывают даже в самых приличных тавернах и гостиницах. Мало ли, какая нужда возникнет у приличного владельца встретиться с субъектами, которых через парадный ход не впускают, чтобы ущерба репутации не нанести. Порученница дать скользкое. Купить такое краденое, от которого даже приличный человек иногда не в силах отказаться. Еще что-нибудь неприглядное обговорить или обделать. Вот и Венета — что-то вроде задней комнаты, через которую в наш мир, подняв воротник, просклизывают всякие разные, не склонные к огласке субъекты. Вы ведь понимаете, о чем я? Вот и прекрасно. Здесь иных словечек лучше вслух и не произносить, а то накличешь чего доброго, потом волком взвоешь. Что вы хмуритесь? Сварог спросил мрачно. По-вашему, здесь безопаснее, чем на корабле? Странные у вас, признаться, понятия о безопасности. Так то-то и оно, — воскликнул Бунак. Как бы вам объяснить? Именно потому, что Венета, задняя комната, здесь ничего такого и не происходит, и опасаться тут особо нечего. Врубаетесь? Это в некоторых смыслах совершенно нейтральная территория, что давным-давно известно. Через это место исключительно проходят, беседы тут ведут разные, встречи устраивают. «Ну, вам виднее», — сказал Сварог, ничуть не обрадованный всеми этими открытиями. «По мне, что сову опень, что пнем по сове». «Ладно, поверю на слово, потому что вы тут сразу, видно, освоились, все ходы и выходы знаете». «Да нужна мне эта Венета!» — с чувством сказал Бунак. «Глаза бы ее не видели, нога не ступала. Но куда денешься? Приходится терпеть». «И что за дело у вас ко мне?» Бунак наклонился к нему через стол, печально кривя губы. «Вы же сами видите, что творится на корабле. И я видел, что она с вами проделала, то есть видел, как она вышла из вашей каюты, а уж остальное домыслить было нетрудно, глядя на ваш вид. Ваше Величество, помогли бы вы нам, а? Смотреть больно, во что превратился корабль и капитан». «А поподробнее?» — спросил Сварог хладнокровно. «Извольте. Если смотреть в самый корень, эта паршивая ведьма его обморочила, как говорят у нас в Каталане. Я, извольте знать, родом оттуда, из княжества Черент. А если довести до полной откровенности, то признаюсь вам по совести, что началось это гораздо раньше». Капитан Джагеддин всегда был чересчур любопытным. Жить не мог без того, чтобы не разгадать какие-нибудь тайны, и чем древнее, чем известнее, тем лучше. Улавливайте мою мысль. Старые рукописи, древние легенды, заклятые клады, тайны земли, моря и неба. Многие этим грешат. Взять хотя бы Бугаса с невесты ветра. Но вы, наверное, о таком и не слышали. — К чего же? — сказал Сварог. — Я с ним даже плавал однажды. — А, ну, тогда прекрасно должны понимать, о чем я. Вот только есть одно существенное отличие. Капитан Бугас всегда в иных делах был чертовски осторожен и с самого начала себе установил некие рубежи, которые в жизни не переступит, как бы любопытство не подмывало, какой бы прельстительной тайной ни казалось. А вот нашему Джагеддину на такие тонкости всегда было плевать. Очень уж он у нас горячий и упрямый. За ним и раньше замечались иные неосторожности. Совал нос в рукописи, которые лучше бы сжечь, не читая. Водил компанию с субъектами, которых лучше бы десятой дорогой обходить. Совался в такие места, куда и бугас ни за что не полезет при всей его заядлости к тайнам.